способный пережить зверское избиение и идти милю за милей, умеющий читать знаки на земле и на небе, умеющий вынести то, что за пределами человеческой выносливости, и обладающий железной волей к жизни, умеющий украсть лошадь, что он и сделал в деревне Хорнбек в то утро, когда Слоттер уехал с торговцем ножами. В эти последние дни Мэтью начал оставлять для него кувшин с водой и еду перед закатом на краю леса. На следующее утро еды уже не было, и кувшин оказывался пуст. Но вряд ли это так уж требовалось, потому что ручей тек рядом, и кроликов было полно. Можно было бы сказать, что еду съело какое-то животное, но это была бы ошибка. И в то же время, в каком-то смысле, истина. Мэтью высматривал свет костра, но ни разу за все ночи в дороге, когда не удавалось найти гостиницу и приходилось спать под открытым небом, не видел ни одного огня, кроме своего. Почему же теперь он должен его увидеть? Однако этот человек, несомненно, был здесь и ждал. Вопрос в том, где он сейчас. Мэтью добрался до постройки, куда вошел Слоттер, и осторожно туда шагнул, выставив впереди пистолет, напрягая зрение и слух. Медленно прошел мимо склада с частями фургонов, запасными хомутами, дугами и прочим. На той стороне постройки была открытая дверь. Он в нее вышел и снова оказался снаружи. Впереди, ярдах в 40, стоял большой красный сарай. Здесь выдерживались перед отправкой табачные листья, спрессованные в пучки или сложенные в огромные бочки. Мэтью были видны отсюда поля, и Слоттера там не было. Дверь сарая стояла приотворенной. Мэтью приблизился к сараю, замешкался на миг, укрепляя собственную решимость, и вошел, держа палец на спуске. В сарае было темно и пыльно. Стояли штабелями бочки в человеческий рост, свисали с потолка тюки табака, перевязанные веревками. Тачки ждали, пока их пустят в ход, а впереди виднелся фургон, нагруженный бочками до половины. Мэтью двигался осторожно. Шаг, остановка, прислушиваясь к любому звуку. Волосы на затылке зашевелились. Он почти дошел до фургона, когда услышал быстрый скользящий звук, будто кто-то волочит раненую ногу. И затихло. Звук был справа. Мэтью свернул туда, чувствуя, как сердце колотится о ребра. Еще три шага, и он услышал щелчок взводимого курка почти прямо перед собой. У Слоттера был пистолет. Мэтью выставил свой пистолет на длину руки и был готов, когда из-за стены табачных тюков в 6 футах от него поднялся с пистолетом Слоттер. Палец Мэтью напрягся на спуске, но на крючок он не нажал. Видно было, что ствол пистолета Слоттера уводит вправо. Убийца с трудом моргал, будто цель перед ним расплывалась. Может быть, так его встряхнуло при прыжке, что в глазах теперь двоится. А может быть, он уже почти кончился. Лицо его осунулось от боли, на коже выступил пот. Рана на голове распухла, швы наружу, ниточки серой жидкости текли по лицу, и до Мэтью доходил запах гниения. «Умрем вместе?» — спросил Слоттер, наводя ствол в сторону Мэтью. «Я этого не боюсь». «Опустите пистолет». «Пожалуй, я этого не сделаю. Я сделаю вот что. Спущу курок, ты спустишь курок, и на этом все кончится». Он выдавил кривую улыбку. «Тебя устраивает?» «Я предпочел бы еще пожить», — ответил Мэтью, не сводя глаз с лежащего на спуске пальца Слоттера. «И вы тоже можете, если хотите. Это не конец мира». «Моего мира конец. А что еще?» Его перебил звук очень быстрого движения. Кто-то метнулся мимо. Блеснуло размытой полосой лезвие ножа и вошло Слоттеру сбоку в шею. Он скривился, повернулся выстрелить в нападавшего, и Мэтью ничего не оставалось делать, как спустить курок. Пуля попала Слоттеру в бок, в середину ребер. Пистолет Слоттера выстрелил в землю взрывом искры дыма. Взлетела в воздух табачная крошка. Слотер покачнулся, зажимая рукой рану в шее, откуда хлестала кровь, на плащ, галстук и пелерину, и пистолет выпал у него из рук. С удивлением и непониманием смотрел он в лицо, которое не мог узнать. «Кто ты такой?» Мальчик был изможден, волосы отросли. Одежда измазалась, но глаза смотрели серой сталью, и острие ножа в его руках было красно от крови. Мэтью вспомнил слова прохожего, когда он увидел на тропе за ними кого-то, а Мэтью решил, что это горячечный бред. «Идет за нами. Видел. Дважды. Очень быстро». «Кого видел?» — спросил тогда Мэтью. «Смерть», — ответил прохожий. На этот вопрос Том ответил совершенно будничной фразой, холодным голосом.